Учение гончего пса. Глава первая. Рассеяние и сбор. Царь У спросил Тайгуна: если царь, ведущий войско, рассеял его на несколько отрядов в разных местах, и командующий военачальник хочет, чтобы они собрались к определенному времени для боя, какими должны быть правила, награды и наказания, чтобы добиться этой цели? Тайгун ответил: как правило, способ использования войска значительных масс людей всегда заключается в том, чтобы уметь разделяться и собираться вновь. Командующий военачальник должен сначала назначить место и день для битвы, затем дать подробные указания и приказы начальникам и командирам, обозначающие время и место нападения на города и осады крепостей, а также когда и где кому собраться. Его указания относительно дня и часа битвы должны быть ясными. Командующий военачальник должен основать свой лагерь, построить боевой порядок, установить солнечные часы у главных ворот, расчистить пути и ждать. Когда все начальники и командиры явятся, надо сопоставить время их прибытия с назначенным. Те, кто придет раньше назначенного времени, должны быть награждены. Те, кто придет позже назначенного времени, должны быть казнены. Так и те, кто явится издалека, и те, кто пройдет недолгий путь, будут спешить, и все войско соберется вместе, объединив свои силы, чтобы вступить в бой.